Глава 27. Тьма приходит по расписанию. Никогда не думала, что окажусь в Легионе собственноручно сотворенным порталом. Подключаясь к их модулю, чувствовала себя странно. Хотя доступ и дали единоразово. Знали бы тут, кто к ним на самом деле пожаловал. Судьба — та еще шутница. Стоило перешагнуть порог серой комнаты для перемещений, как я столкнулась с Киллианом. Ждал меня, чтобы встретить? То ли хотел поскорее увидеть, то ли проблема безотлагательная. Впрочем, второе не отменяет первого, а взгляд мне достался приветливый. Насколько главный легионер Междумирья вообще способен на приветливые взгляды? Уж не заколка ли в моих волосах послужила поводом для пусть и скупой, но все же улыбки? «Рад, что ты пришла», — обронил он. «Ну, показывай», — заинтригованно произнесла я. Киллиан жестом велел следовать за ним. Скорость развил впечатляющую, но поспевать труда не составило. От меня мало кто способен убежать. Дико любопытно, что же приключилось с Эйтой, из-за чего я так срочно понадобилась. Вряд ли ему нужен был повод, чтобы со мной пересечься, особенно в Легионе. Хотя вызвать девушку отчитываться о расследовании и пригласить с просьбой помочь — две огромные разницы. Нет, он бы предлог искать не стал, а сказал прямо. Нестеснительный. По-моему, это я занимаюсь тем, что ищу подтексты там, где их в помине не имеется. Мы свернули за соседнее здание, попав в коридорчик между высокой стеной и колючими кустами, и вышли на окраину Легиона, в глухой и практически пустой двор. Мощёная серость, сквозь которую пробивались редкие тернистые заросли. Из примечательного — воткнутый посередине колодец. Маленький, каменный и, судя по всему, заброшенный. К нему Киллиан меня и подвел, нависнув над открытой крышкой. Я заглянула внутрь. В узкой шахте колодца было темно, но с помощью запущенного туда осветительного шара удалось разглядеть на дне шевеление соцветий герани. «Что она там делает?» «Хотел бы я знать». Встревоженно буркнул Киллиан. Прогуливались, залезла и не выбирается. «Воздушным притяжением поднять пробовал?» «Не вариант, протестующий пищит. Не понимаю, что произошло. Но здесь не грубой силы действовать надо, а природников у нас в отделении не водится». «Ну да, легионеры в основном темные или боевые маги». «Эй, ты милая!» — позвала я, усиливая подсветку шара. «Ты в порядке?» В ответ раздался невнятный шелест листьев. Нутро колодца было неглубоким, 3 метра. Кладка крупная, на круглой стенке полно выпирающих камней. Цепляться удобно. «Лезь обратно, ты сможешь!» — подбодрила я. «А мы тебя подхватим!» Герань не отреагировала. Киллиан покачал головой, видимо, уже пытался ее уговорить. Я прикрыла глаза, устанавливая с разумным растением подобие связи. Посланный сигнал получил занятный отклик. «Физически она в порядке», — вывела я. «Но сильно волнуется и по какой-то причине сидит в колодце». «По какой?» — ответственно спросил хозяин взволнованной герани. «Думаешь, когда ей надоест, сама выберется?» «Без понятия. Эйта будто подает знаки. Кажется, хочет своим поведением тебе что-то сказать, что я плохо за ней присматриваю». «Сейчас разберемся. Примерившись к колодцу, я застегнула пиджак и натянула рукава пониже. «Это не те полезные навыки, которые стоит приобретать», — моментально раскрыл мою затею Киллиан. «Ты за ней не полезешь». «Полезу? Смотри». Он вклинился между мной и колодцем, мой нос чуть не уткнулся в широкое, обтянутое легионерской формой плечо. «Вытащи ее или выясню, в чем дело». Я подняла голову, заглядывая в непроницаемые серые глаза. «Не застряну и не упаду. Я достаточно худая и ловкая. Видел же, как я по дереву карабкаюсь». «Не надо рисковать», — припечатал Киллиан. «Должны быть другие способы». «Находиться в колодце законно?» — осведомилась я, он нехотя кивнул. «Тогда ты не можешь мне запретить». Главный запретитель Междумирья обреченно посторонился, приняв верное решение. «Раз нельзя запретить, то можно проконтролировать. Я тебя подстрахую». С этими словами он зарядил в шахту парочку бытовых заклинаний против грязи и плесени. «О, я же так влюблюсь, ей-богу! Гормоны 18-летней девы, помноженные на наработанную годами практичность, могут дать воистину страшный эффект». Объятая его воздушными поддерживающими чарами, я принялась осторожно спускаться в колодец. Осветительный шар медленно полз впереди, пахло сыростью. Стенки в меру скользили под пальцами, ноги безошибочно находили выступы. Так я преодолела все 3 метра, опасаясь спрыгивать даже с низкой высоты, чтобы не задеть Эйту. Она раскачивалась в горшке, постукивая им о выпирающие камни. Бьется об стену?» Я присела рядом с ней и поинтересовалась ласково. «Что стряслось?» Она замерла и указала листиками куда-то под те камни. Я пошарила там руками, обнаружив нечто вроде лаза или норы, чем-то перекрытой. Зацепиться за это что-то было нелегко. Я помогла себе магией. Неизвестный предмет выстрелил, как пробка из бутылки, угодив прямиком в подставленные ладони. «Что за звук?» — донёсся голос Киллиана. «Кажется, я нашла клад, но это не точно». Осветительный шар позволил рассмотреть горшок, закупоренный самодельной крышкой из липкой ленты. И не просто горшок, а пару дней назад похищенный Ярушкой в парке. Тяжеленький. Не мудрено, что Эйта не могла его вытащить своими тоненькими ручками-листиками. Теперь потянулась по-хозяйски обнимать. Сбоку на нем красовалась криво выведенная надпись «Подалок». «Подарок?» «Только не говори, что вы решили посидеть в колодце вдвоем. Раздалось от страхующего. «У нас классно!» — не удержалась я. «Жаль, ты не протиснешься!» Эхо бросило его хмыканье по стенкам колодца. Эйта успокоилась и определенно была не против подняться на поверхность. «Принимай пассажиров!» — скомандовала я, подняв оба горшка с геранью и кладом. «Принял!» Их плавно подхватило воздушной волной, утягивая наверх. Потом Киллиан помог подняться мне. Сначала заклинанием, потом взял за руку и вытащил во двор. Ноги коснулись твердой земли, а соприкосновение ладони задержалось. Всего на несколько лишних секунд, которые совершенно не казались лишними. Эйта отказывалась вылезать без своего горшка, который почуяла? Верно догадался он. Вот какие знаки подавала. Герань уже скакала вокруг старого горшка, с энтузиазмом вскрывая. Едва склеенная из липкой ленты крышка отлетела, мы улицезрели содержимое. Всякую ерунду. Спичечные коробки, комки цветной бумаги, булавки, обмылки, фантики. «Дары от хаников», — присвистнула я. «Или от одного конкретного». Киллиан наклонился и извлек из склада блокнотный лист в клеточку. На нем карандашом был накорябан рисунок. Корявый, но изображенная на нем пещера с источником угадывалась, как и лопоухий Ярушка, держащий за ручку листик улыбающийся цветочек. «По-моему, Эйта зовут в гости», — умилилась я. Она довольно заурчала, подпрыгивая и пританцовывая. «Еще чего?» — отверг приглашение Киллиан. Глядя на ее поникшие листья, смягчился. «Только вместе со мной и ненадолго». «Правильно. Хороший кавалер. Подумаешь, упер горшок. Вернул же, набитый подарками. Умеет ухаживать». «Я запомню, что тебе такое нравится». С иронией вернул, но я подмигнула. «Сегодняшний вечер — подтверждение тому, что мои вкусы весьма специфичны. Отправиться в Легион, вытаскивать из колодца сбежавшую герань. Романтично, чего уж». «Сядем в соседнем дворе», — велел Киллиан, глядя на мои ноги. «Требуется залечить последствия твоего кладоискательства». Тут-то я и заметила царапину на коленке, с запозданием почувствовав легкое жжение. Целительской магией владею, но... Нечего столь многочисленными талантами перед ним светить. Во дворе по соседству было просторнее и зеленее, в углу между деревьев притаилась лавочка. Я ее быстро заняла, поскольку рядом располагалось здание архива, и его сотрудники наверняка периодически выходили подышать свежим, ну или свежепрокуренным воздухом. Киллиан донес горшок с дарами и, отдав Эйте обратно, подсел ко мне. Волнующая близость, занесенная над моим коленом ладонь, в сантиметре до касания. Кожа покрылась приятными мурашками, обволокло теплом. Обидно, что всего на миг. Царапина на глазах затянулась, оставив напоминание лишь росчерк подсохшей крови. Чары несложные, но плетение виртуозное, тончайший узор, сотворенный без какой-либо подготовки. «Ого!» — не стала я скрывать удивление. «Начинаю сомневаться, что ты не целительский факультет оканчивал». «Специализация — не приговор», — усмехнулся Киллиан. «Ходил на все доступные занятия по светлой магии для баланса. Что угодно должно быть уравновешено». «Интересная концепция». Он убрал ладонь и сложил ее в сканирующем лекарском пасе, проверив, не повредила ли я себе еще чего. Голову, например. Угу. «И каков вердикт?» — полюбопытствовала я. «Жить будешь». «Очень на это надеюсь». На улице вечерело. Вышедшие наперекур люди не обращали на нас особого внимания. Счастливая герань перебирала листьями в горшке, исследуя подаренное. «Спасибо, что вытащила Эйту», — поблагодарил Киллиан, наблюдая за ней. «Методы у тебя спорные, но действенные». «Потому что надо не спорить, а действовать. В случае с сомнительными методами, полагаю, надо не сомневаться?» «Абсолютно верно», — весело подтвердила я. «Честно говоря, сперва я подумала, что ты вызвал меня отчитаться о расследовании». «Зачем? Сама расскажешь, если что появится». «Да наши отношения вышли на новый уровень». «Ну, вообще-то появилось». Он тут же повернулся ко мне и наложил полог тишины. «В кабинет не поведет? Хорошо. Там было бы слишком официально». Я выяснила цель тайного сообщества. Они пытаются изобрести ритуал, чтобы менять реальность с помощью темной материи. Киллиан изумленно моргнул. Очевидно, меньше всего ожидал такое услышать. «Ребята полны амбиций совершить магическое научное открытие», — уточнила я. «Скажешь, что затея невозможная?» «Не скажу», — удивил он меня. «Я видел, как это делает создательница миров. Было ощущение, что силу она черпает откуда-то извне. При мне бездна ее не тронула, вернув с глубинного уровня живой и невредимой. Большего сообщить, к сожалению, не могу, хоть и вижу, что тебе очень интересно». «С чего ты взял?» «У тебя глаза горят». «Чёрт, эдак выдам себя с потрохами». «Я мечтала о карьере научного мага», — призналась я. «В детстве». «Может, все еще впереди? Какие твои годы?» Киллиан усмехнулся. «Главное, оставайся в рамках закона, не то карьера закончится, не начавшись». «Ойли!» Промолчать было выше моих сил. «Придерживайся изобретателей рамок, особенно закона. Некоторых великих открытий не случилось бы. Только не надо приводить в пример накопители. Им липовое пророчество об ужасных последствиях подгадило. К тому же разрабатывала их не кучка самоуверенных студентов. У меня и без накопителей примеров полно. Научное сообщество воспринимает в штыки любые эксперименты с темной материей. Получить разрешение — целое испытание. Господа ученые маги сотню причин найдут для отказа. Боятся перемены всего нового, как демоны светлой магии». «Знакомое мнение», — отметил он так, будто не собирался спорить. «Я-то ждала яростного осуждения и нотации, хотя без нее родимой, не обошлось. Жизнь редко преподносит все на блюдечке. Гениям не стоит при столкновении с трудностями становиться криминальными. Не устраивает система? Боритесь с ней изнутри, всегда есть легальный путь. Да, он сложнее, но и вознаграждается сполна. Чинимые порой прогрессу препятствия — необходимая плата за порядок. Запреты призваны уберечь людей, а технику безопасности не зануды придумывали. Студенты из тайной шайки способны угробить и себя, и окружающих». «Я в курсе. Эксперименты, проводимые тайком в неположенных местах, с большей вероятностью выйдут из-под контроля. А контролировать бездну — в принципе занятие сомнительное. В случае успешно установленного контакта неизвестно, что в той реальности наменяется». «Именно. Их ритуал вполне возможен, оттого вдвойне опасен. Насколько они преуспели?» «Судя по всему, не сильно. Я изложила, что узнала сегодня в библиотеке. Фактами, по существу, избегая упоминать того, что могло вызвать касательно меня какие-либо подозрения». Киллиан слушал внимательно, не перебивая. В конце подытожил. «Они не успели натворить непоправимого. Пора прикрывать лавочку, пока не поздно». «А доказательства?» «Ни в коем разе не умаляю твоих заслуг. Ты назвала имена участников и их цель. Но исход дела зависит не только от тебя. Есть масса косвенных улик на всю пятерку и показания Лаи Иствер». «Ага!» Я подпрыгнула на лавке. «Так и знала. Они причастны к ее пропаже?» «Имеются основания считать, что да», — уклончиво отметил Киллиан. «Однако уже это было огромным прогрессом. Немыслимо, чтобы главный следователь студентке все детали раскрывал. Про зафиксированные в парке эманации темного влияния не скажет». «Мы нашли Лаю вовремя, благодаря вызванному тобой поисковому демону. Она не помнит никаких событий после той злополучной вечеринки, но менталисты выявили ее страхи, связанные с неким студенческим тайным сообществом. О нем потерпевшая тоже информации дать не смогла. сознании искусственно сотворенный пробел. Для чего им тогда от нее избавляться? От меня-то не избавились? Скорее всего, полная зачистка памяти не удалась, и Илаю бросили умирать. Или убить ее не решились, вот и оставили без сознания на нижнем уровне. Тут сходится. Прикопать меня на месте ребятам из тайного сообщества оказалось слабо. Но почему они не зачистили мне память? После опыта Слаи поняли, что делают это недостаточно хорошо? Чем она им помешала? Вопрос отдельный. То ли позвали к себе, а та не прониклась и могла сдать, то ли выступала подопытной мышкой для того, кто упражнялся заодно и в ментальной магии. Или здесь третий вариант, а я что-то упускаю. «Позволь мне еще немного пособирать информацию», — попросила я. «У них ритуал все равно не выходит. Пара дней ничего не решит. Бывает, что и пару секунд решает. Это не тот случай. Дождемся их следующего собрания. Возьмешь всех на месте с поличным. Что именно ты хочешь выяснить?» — прямо спросил Киллиан. В его взгляде читалась редкая проницательность, словно меня подцепили на крючок собственных эмоций. Стало ясно, спасет лишь максимально возможная откровенность. «Не хочу их в общую кучу мести», — сказала я со вздохом. «Они талантливые маги, свернувшие не на ту дорожку. Мы по-прежнему понятия не имеем, что произошло с Лаей. Вдруг все не настолько очевидно. Участников в сообществе пятеро, а виновен может быть один. Нужно разобраться». 3 дня. Глаз он с меня не свел. Сразу после выходных я их арестую. С собраниями или без. Я кивнула. 3 дня — это с лихвой. Небо мрачнело, медленно опускалась темнота. Ну да, самое время. Отправлюсь в общежитие, как раз полчаса с портала прошло. Я поднялась с лавочки. «Перевесишь метку?» Киллиан встал следом за мной, сотворил пас. Невидимое касание — волна мимолетного тепла. Было бы даже приятно, не будь это следящим заклинанием. «Будь осторожнее с подобными ритуалами», — вдруг произнес он. «Многие древние, ныне запрещенные практики подразумевали жертву. Темная материя ничего не дает и не берет, лишь обменивает. Была студентка, которую так поглотила бездна». Сердце стукнуло о ребра, оглушительно гулко. «Прости, что?» Я облизала пересохшие губы. «Какая студентка?» «Старая история», — пояснил он. 10-летней давности». «Речь про Элию Доус? Ее поглотила бездна? Во время темного ритуала с потусторонней энергией?» «Я читала в Вестнике Междумирья. Увы, подробностей там мало». «Сюда проникли преступники, практикующие запретную магию. Похитили студентку для своего ритуала. Какого именно, доподлинно неизвестно, но провал бездны они раскрыли максимально». Киллиан дернул щекой со шрамом, будто тот начал причинять боль. Легионеры их прервали, живыми взять никого не удалось. «А где это было?» «В печально известном зале звезд. «Я буду осторожна», — пообещала я и кое-как дрожащими пальцами наколдовала портал. «Что же в совокупности получается? Зал звезд, ритуал с темной магией, моя книга, забравшая жертву бездна. Тогда у меня...» И 10 лет назад. Одному жизнь точно научила не верить в такие совпадения.